Когда Юрий пришел в этот лагерь архимага, то выяснил, что старик все еще готовил ритуал. Не все так было легко и просто, как могло показаться на первый взгляд. Взять хотя бы само начертание ритуального круга, который позволит этому разумному перейти из одного состояния в другое. Там было слишком много нюансов, а старый архимаг был не настолько подкован в ритуалистике, поэтому ему еще было нужно время. К тому же, в таких вещах очень важно положение Луны и Селены, так как их влияние на ритуал должно быть соответствующим. Слишком уж он был для этого мира необычным. Все-таки некромантия требовала определенных усилий. При этом, сам старый эльф дал несколько уроков парню в отношении языков своего народа, после чего Юрий снова ушел в город, где ему уже в который раз пришлось встретиться с различными индивидуумами, не давая возможности старающимися оттяпать что-нибудь от его способностей и возможностей. В первую очередь, стоило отметить тот факт, что местного барона, который ранее руководил городом Тарваль, в это время в городе уже просто не было. Судя по всему, все его прислужники сейчас банально затаились, и все только из-за того, что все они опасались каких-то карательных мер со стороны графа Фольк. Ведь приехавший сюда по его приказу проверяющий выяснил весьма интересные подробности. Дело в том, что этот барон воровал. Ну, это было и не мудрено, так как он фактически сидел на денежном потоке, что шел из этого города в казну графа. Однако он был хитер, и воровал не так уж и много, и возможно сумел бы спрятать все концы в воду, если бы представители графа, которые приехали по приказу дворянина, сразу же не взяли его в оборот, при этом, так и не дав ему даже одного шанса хоть что-то спрятать. А у этого умника, как оказалось, были даже записи по поводу того, что и когда он утаил от своего, так сказать, хозяина. Ну, а что тут такого? Кто сказал, что рожденный в благородном семействе не может быть обычным вором? В этом случае глупо было даже предполагать иное. Этот человек, по сути, сидел на деньгах, и рано или поздно просто вынужден был начать воровать. Вернее, если так сказать, утаивать. Он просто часть налога за товар, который здесь продавался, оставлял себе, в собственном кармане, и не особо делился. Так что, в сложившемся положении, он просто попался. Честно говоря, сам Юрий просто не понимал того, по какой причине графу нужно было над этим городом ставить барона. Поставь он тут своего управляющего, который был бы кабальный, и все было бы в порядке, так как у него не было бы ничего своего. А раз нет ничего своего, то и воровать ему просто нет никакого смысла. Ну, куда он эти деньги денет? В лесу что ли закапывать будет? Неизвестно кому в подарок? Нет, конечно же, кабала на то и была придумана, чтобы разумный был рабом, и это прямо говорило о многом. Данный барон Юрия, как оказалось, хотел загнать в кабалу. Об этом проговорился, по пьяни, один из стражников барона, что остался пока что в городе, и который, хорошо выпив после того, как его начальника и хозяина сняли с города, решил высказать Юрию все, что думает о нем. И выслушивая этот пьяный бред, парень понял, что не ошибся. Если бы он хоть в чем-то решил бы доверять этому индивидууму, то достаточно быстро стал бы просто бесправным рабом, так как этот барон даже не скрывал от своих исполнителей того, что так хотел получить богатство, которое бы позволили ему прикупить новый титул. В княжестве Ярском это было вполне возможно, и даже не суть важно было то, сколько у тебя имеется земель, значение имело именно то, сколько ты готов заплатить денег за то, чтобы тебе дали более высокий титул. Судя по информации, что ходило среди простолюдинов, можно было понять, что местный князь не гнушался даже аукционы устраивать. Заплатишь больше золота, и желанный титул будет твой, а земли — тем, что у тебя есть, пользуйся. Именно поэтому в княжестве бывала и такая странность. У дворянина наследные земли едва на баронство потягивали, а титул либо графа, либо даже маркиза может быть. Вообще-то, маркизами, насколько было известно Юрию, именовали именно детей герцогов. И вот спрашивается, какой может быть маркиз, да еще и с землями барона? Это же глупость какая-то получается. Но в этом княжестве и не такое бывало. Поэтому на таких странностях задумываться не стоило. Было бы только у тебя золото на такие покупки. И, честно говоря, когда Юрий об этом услышал, то долго смеялся. Так как, по сути, он мог у князя сейчас как минимум титул барона купить. Легко и просто. На эти деньги, что у него были. Вот только зачем ему это может быть нужно? Ну, купит он этот титул барона. Но земли-то все равно нет, а кроме этого, ему еще придется присягу этому дворянину произнести, поклявшись в верной службе. Разве Юрию плохо живется без подобных проблем? Поэтому он не стал даже заморачиваться о таких глупостях. Чего не скажешь про других разумных. Некоторые поисковики буквально мечтали о подобных вещах, о том, что они могут получить дворянство. Только вот они почему-то забывали о том, что любому дворянину, каким бы он ни был бы, было необходимо к титулу еще и земли иметь. Тогда он еще будет уважаемым, хотя бы чуть-чуть. Хотя скороспелок, как называют тех, кто купил себе титул, а земли не имеет, и хорошей родословной тоже нет, никто здесь не любит, ни в княжестве, ни в том самом королевстве Анбург, откуда прибыл Юрий, ни в той же империи Суран, хотя там поговаривают, что тот, кто получал то самое кольцо мага в академии, уже может быть приравнен к дворянину, как минимум, к барону, если же он достигал уровня магистра, то уже мог приравниваться к графу, некоторые говорят даже о том, что даже позволяли себя его сиятельство называть. Так я с целой графиней ручкался, задумчиво усмехнулся Юрий, а потом едва не расхохотался в полный голос, что явно не поняли бы остальные поисковики, что в этот момент сидели в главном обеденном помещении трактира, где он, как уже привык, заседал. Надо было все-таки сделать вид, что поддался на ее улыбки и очарование, и попробовать, какая она в постели. Только вот что-то мне подсказывает, что после подобного общения, она явно от меня бы так просто не отцепилась бы, и тогда мне пришлось бы придумывать что-то еще, чтобы избавиться от ее идеи и фантазий, а так бы, с настоящей графиней в постели покувыркался бы. Снова еле заметно улыбнувшись своим мыслям, Юрий сосредоточился на другом, сейчас ему было чем заняться, ведь, по сути, архимаг Элтион предупредил парня о том, что ему может понадобиться свежая кровь, и от живого существа, нет. Себя-то он тоже учитывал, но нужен был кто-то еще, кто станет жертвой для ритуала, чтобы сделать духа наставника. Просто старик опасался, что его жизненной силы и крови просто не хватит для этого, и это был достаточно сложный вопрос. Так что сейчас Юрий думал о том, чтобы ему сделать такого, чтобы найти желающих на это дело. Вот только кого-то с собой брать, в виде той самой наживки, ему не хотелось. Ну, не виноваты в этом те, кто хочет просто заработать. Хотя, что-то ему подсказывало, что в скором времени все равно найдутся те, кто пойдет за ним. Та же самая гильдия магов империи Суран, скорее всего, не отстанет от него. Об этом прямо было сказано в письме того самого магистра-артефактора, с которым немного поддерживал общение Юрий. Этот старик поддержал парня в том, что он просто хотел защитить свои интересы. Однако он постарался предупредить его об одной важной проблеме, про которую не стоило забывать, и она открыто касалась именно потенциального противостояния. Так как этот артефактор сам прекрасно понимал, что гильдия магов будет продолжать на него давить, хотя посетовал, что тоже хотел бы организовать экспедицию в мрачные земли, но в нынешних обстоятельствах это будет ошибкой, ведь если парень согласится сопровождать их, а другим откажет, это сразу же вызовет определенный конфликт интересов, чего сам старый магистр просто не хотел допускать, так что придется экспедицию отложить. Хотя он уведомил парня, что ректор академии уже в курсе того, что Юрий с ними сотрудничает, а значит, отношения постепенно налаживаются, если уж не со всеми магами империи, то хоть с академией. К тому же, они намеревались выкупить еще какие-нибудь ценные и редкие артефакты, которые парень сможет для них достать, поэтому он мог на некоторое время расслабиться. Тем более, что прибывший в этот город управляющий графа, не так уж и долго думая, додумался попытаться запретить Юрию выходить из города, до его распоряжения. Честно говоря, когда парень услышал об этой глупости, то едва не расхохотался, и просто поинтересовался у этого индивидуума, который сам был всего лишь кабальным слугой графа, именно о том, на каком основании ему приказывают. «Я что, кабальный вашего графа?» Слегка приподнявшись со своего стула, Юрий положил руку на рукоять клинка, чем заставил этого слугу буквально посереть на месте и стать одним цветом со столом. «Ты на кого рот открыл? Ты кого с кабальным сравнил? Ты вообще знаешь, что я с тобой сейчас могу сделать?» Естественно, что этот слуга все прекрасно знал. Он тут же извинился перед Юрием и убежал прочь, все так же кланялась и извиняясь, всего лишь по той причине, что он и сам прекрасно понимал, насколько рисковал, выполняя столь глупый приказ. А Юрий специально медленно собрался, в течение 2 дней, и направился к выходу из города. Как он и думал, задерживать его никто не стал. Стражники не идиоты, чтобы нарываться на такие проблемы. Зато Юрий понял, что ему нужно как можно быстрее набрать необходимую для учебы в академии сумму денег. Слишком уж много внимания к нему стали проявлять в последнее время различные индивидуумы. А значит, ему нужно найти что-то настолько ценное, что фактически перекроет все возможные суммы средств, которые он может потратить в столице империи, поступив в эту самую академию. Именно в этот момент Юрий вспомнил о двух таких местах, которые могли ему подойти. Для начала, это было то самое логово дикарей, что перебросило странной магией мрачных земель практически к их границе. Кстати, несколько групп охотников, которые ходили как раз в ту сторону, так и не вернулись. Скорее всего, они все просто погибли, столкнувшись с этой угрозой. Поэтому Юрий понимал, что есть шанс попробовать выловить этих тварей, заодно пополнив ресурсы в виде тех самых странных бугристых камней, что стоили достаточно дорого. Пара таких камней может добавить денег Юрию, и достаточно много. 1000 империалов, тоже немалая сумма, так что парню было о чем подумать. Единственное, что в данном случае могло хоть как-то ему помешать, так это появление каких-нибудь разумных там, поблизости. Но если и найдутся те, кто туда сунулся, то Юрий просто отойдет в сторону и банально подождет, пока те погибнут. Справиться с этими дикарями местные поисковики просто не в состоянии, ведь, чтобы попытаться хотя бы остановить такое существо, в подобном отряде должен быть как минимум один одаренный, именно маг природы, и не менее того, потому что такого противника нужно было сначала попытаться задержать, например, какими-нибудь ожившими корнями или лозами, и только тогда был шанс его убить. Но пытаться приближаться к нему, даже в доспехах, без подобной поддержки было сродни полноценному самоубийству, так как подобные существа обладали слишком большой силой, не говоря уже об их оружии. И в данном случае Юрий не считает те самые бугристые камни. Их дубины имели возможность банально прорубить любую броню. Даже броня ковки гномов вряд ли выдержит такое, разве что какая-нибудь магически усиленная. Ну, а где тут такую броню взять? Да, у Юрия есть нечто подобное, есть, и он даже не пытается этого сейчас отрицать. Но это же глупо, эти твари поодиночке не ходят, только разве что, когда на посту стоят и охраняют лагерь. Именно тогда у парня и будет шанс начать их отстреливать, и может быть именно тогда он добьется своего, того самого результата, который ему нужен. Вторым местом, где Юрий мог получить хорошие трофеи, которое могло привлечь его внимание, был, как ни странно, тот самый полуразрушенный дом, где обитали огромные вороны. Юрию хотелось проверить этот дом на наличие каких-либо ценностей или артефактов, но он понимал, что соваться туда без подготовки будет весьма глупо. И, к тому же, эти самые вороны, хотя бы один, мог стоить достаточно дорого, если его тушку получится доставить в ту же самую Академию магии. Ведь старый маг-артефактор уже объяснил парню в своем письме тот факт, что у них есть музей различных чудовищ и порождений дикой магии. Если он найдет возможность притащить туда такую тварь, то наверняка у него выкупит такой трофей за достаточно высокую цену. Таким образом он мог получить желаемое, при этом перестав кому-то здесь мозолить глаза. Когда он в этот раз вышел из Тарвалля, то не почувствовал за собой охоты. Однако все равно в лагере Элтиона шел весьма аккуратно, стараясь ничем не привлечь к тому месту внимания посторонних разумных. Однако, если бы за ним хоть кто-то увязался бы, то парень бы не обиделся, так как, в данном случае, если бы такие и нашлись, то сами бы стали бы смертниками. Там дежурили големы. Под прикрытием маскирующих плетений магии природы и иллюзий их было просто невозможно разглядеть на фоне скал. Однако, как только поблизости появится чужак, они тут же себя обнаружат. Только вот тому, кто там будет находиться, это не особо поможет, так как сбежать оттуда уже не выйдет. Потому что один голем должен будет пропустить такого гостя мимо себя, не обнаруживая своего присутствия. А когда второй голем высунется, чтобы напасть, то и первый среагирует. И тогда чужак, так сказать, окажется в своеобразных клещах, просто не имея возможности вырваться. Так что таких любопытных здесь ждал весьма горячий прием, да и Юрий не собирался их жалеть. Если кто-то идет по его следам, то самому Юрию этот человек не несет никакой пользы, или же не хочет ему добра, поэтому тут и задумываться не стоит. Хотя, может показаться на первый взгляд, что таких разумных можно было бы пожалеть и отпустить. Однако парень понимал главное, Жалость в данном случае будет для него ошибкой, практически смертельной. Как он и предполагал, в лагере сейчас вовсю кипела работа, и старый архимаг эльфов уже расчистил достаточно большую площадку и подготавливал все необходимое. Нужные припасы у мага-ритуалиста имелись в достаточном количестве. Оставалось дело за малым, за теми самыми ингредиентами в виде свежего тела жертвы, желательно живой. Так что, тут оставалось только действовать. Когда Юрий вышел из лагеря, направившись дальше, то неожиданно для себя он заметил довольно крупный отряд, присмотревшись к которому, Юрий едва не расхохотался. Все только из-за того, что эта группа была больше похожа на официальный выезд какого-то дворянина. Стражники в доспехах и с гербами своего хозяина, было даже два идиота верхом на конях, что сразу вызвало у Юрия подозрение об адекватности данных индивидуумов. К тому же, они тащили за собой телегу каких-то грузов. Видимо, припасов набрали. Хуже всего было то, что на доспехах этих умников местного графа. Неужели эти идиоты действительно решились на подобное? Юрий тихо хмыкнул и медленно покачал головой. Дуракам закон не писан. Так, кажется, древние говорили. Ну, что же, посмотрим на то, что от них останется, когда они сунутся в мрачные земли. Тем более, что Юрий прекрасно видел главное. Та группа охотников и поисковиков, что их вела, это были как раз те самые 7 алкоголиков, которые любили за чужой счет выпивать. И хотя Юрий достаточно долго ждал сюрпризов от этих умников, которые его недолюбливали, за то, что парень отказался пойти их за свой счет, у этих индивидуумов все-таки хватило ума не попытаться устроить на него охоту, иначе он бы их быстро ликвидировал. Ведь сейчас он прекрасно видел у них серьезные проблемы. Если бы все охотники, так же как они ходили в тот же самый темный лес за ресурсами, то вряд ли бы они вообще куда-то дошли, скорее всего, они бы банально погибли еще в пути, потому что эти индивидуумы слишком много шума издавали. Да, сейчас они еще не на территории мрачных земель, и вроде бы можно сказать, что нет особой нужды им особо старательно прятаться, но есть кое-что, что четко давало парню понять их главную проблему. Охотники двигаются так всегда. Если они осторожны и аккуратны, то это заметно даже на безопасной территории. Если же они передвигаются с шумом и грохотом, но при этом пытаются изображать, что двигаются аккуратно, то тут даже и пояснять ничего не стоит. Эти же красавцы не просто шли так, как будто по городу на прогулку идут, и при этом они еще весело рассказывали какие-то жизненные истории охотников. Рассказывали о том, что можно разбогатеть буквально по щелчку пальцев, так как можно просто войти на ту территорию, а там уже золото под ногами валяется. Хуже всего в этой ситуации было именно то, что идущие с ними люди буквально рты раскрыли и слушали весь этот бред. Хотя, по сути, первый вопрос, который возник бы у самого Юрия, касался бы именно того, почему эти умники сами не разбогатели. Ведь они почему-то были обычными алкашами и любителями чужой выпивки. А это уже, само по себе, говорило о многом. Однако предупреждать этих индивидуумов о тех ошибках, которые они уже совершили, парень не посчитал нужным. Ему было достаточно и того, что они пошли на это. Какой идиот вообще мог согласиться идти в мрачные земли с людьми, которые там давненько не были? Есть прописные истины, которые знает любой человек, даже тот, кто не ходил в мрачные земли. Поэтому доверять таким индивидуумам уже было бы весьма опасно. К тому же, достаточно было просто пообщаться с местными жителями и от них узнать то, как часто тот или иной поисковик-охотник ходит в мрачные земли. А эти красавцы, как минимум, несколько лет уже никуда не выходили за стены города, а вот пьяными их видели регулярно. Так какой смысл их нанимать? Скорее всего, их наняли именно потому, что они согласились довести до мрачных земель просто за выпивку и серебро, в то время как остальные требовали именно золото за свои услуги. Как факт, все это сыграло против данной экспедиции. Юрию уже не оставалось ничего другого, как просто проследить за ними и посмотреть на то, чем все это вообще может закончиться. А то, что проблемы у них точно будут, парень даже не сомневался. Ведь, по сути, довести до территории мрачных земель и сводить на территорию мрачных земель – это очень похожие словосочетания, но они по своей сути разные. Разные настолько, что можно только ужаснуться. Судя по всему, этих умников ждет серьезное удивление, когда отряд приблизится к границам мрачных земель, так как они, в первую очередь, рассчитывают на то, что просто доведут желающих умереть на территории мрачных земель то их границы, но их ждет весьма серьезное удивление, так как нанимателей, собравшихся в этот отряд, все же было больше. Продвигаясь следом за этой своеобразной кавалькадой, Юрий дождался, пока они остановятся на отдых, и здесь его самого ждало новое удивление. Практически в поле видимости границы мрачных земель эти умники устроили полноценный лагерь, разожгли костры, принялись готовить еду, и, судя по всему, не собирались особо заморачиваться о том, какие их в этом месте могут ждать проблемы. Наблюдая за этим, Юрий все больше и больше недоумевал. Если бы все так было легко, разве не ходили бы в мрачный лес, как дети по грибы, все кому не лень? Что-то ему подсказывает, что таких умников было бы буквально огромное количество, да и сами мрачные земли уже бы давно вытоптали и даже землю бы оттуда вынесли. Однако этого не происходит. Почему? Неужели ни у кого из тех, кто сейчас шел в этом отряде, даже какого-либо смутного сомнения в голове не возникло, от несоответствия того, что происходит, с тем, что они могли слышать про это дело? Если так, то эти люди уже давно были обречены, практически сразу после рождения, и это ошибка их родителей. Сам же Юрий аккуратно остановился на ночлег, постаравшись забраться на достаточно большое и раскидистое дерево, просто изобразив своеобразную ночную птицу, так как банально не хотел рисковать. Такие идиоты действительно могли привлечь к себе внимание не только каких-нибудь тварей, но также и каких-нибудь слабых на моральные принципы индивидуумов. А значит, без проблем это дело не обойдется. Однако эта ночь прошла достаточно спокойно. Честно говоря, у парня даже возникла мысль, что эти индивидуумы своими песнями, хохотом и громкими разговорами банально распугали всех монстров поблизости, привыкших к тишине и крадущемуся шагу людей. Возможно, так оно и было, но уточнять это было не у кого. Поэтому Юрий решил не особо вмешиваться в эту ситуацию, а направился дальше, стараясь ничем не привлекать к себе излишнее внимание. На следующий день, как он и предполагал, буквально на самой границе мрачных земель возник серьезный скандал у этой группы людей, потому что их проводники теперь уже ни в какую не хотели идти дальше. Все они старательно орали о том, что согласились довести этих индивидуумов только до границы мрачных земель, а вот дальше никто из них не рискнет сунуть свой нос, потому что нет таких идиотов. Однако им доказывали обратное, и скандал все сильнее разгорался, и все потому, что даже несмотря на свои пропитые мозги, эти индивидуумы не хотели рисковать собственной жизнью. Дошло даже до того, что один из них принялся ползать на коленях, умоляя не оставлять его детей без отца-кормильца. Хотя, о каком кормильце тут вообще могла идти речь? Ведь данный индивидуум только и умел, что выпивать за чужой счет. Да и семьи у него, насколько знал Юрий, просто не было. Вот только людей, которых они сюда привели, подобный расклад дел просто не устраивал. Судя по всему, наслушавшись всех этих историй, представители данной команды, представители стражи графа Фольк, а также его доверенные люди, уже фактически купались в золоте, мысленно. А теперь им что оставалось делать? Ситуация сложилась таким образом, что они должны были выкручиваться из этого положения полностью самостоятельно. Но зачем им это было надо? В данном случае для этих индивидуумов отступление было сродни предательству. Именно поэтому, недолго думая, они принялись чуть ли не ногами пиная, гнать данных хитрецов вперед. Вот только те ни в какую не хотели так подставляться. И пока эти умники ссорились друг с другом, произошло то, чего им следовало бы опасаться сразу, как только они направились сюда. Одна из их лошадей, которую какой-то идиот оставил пастись на ближайшей траве, что было опасно ввиду близости к такому месту источника скверны, действительно вошла в эту зону. Надо сказать, что лошади, по сути, очень зависящие от людей животные, и определенная часть инстинктов у них просто отсутствует. Ну так, люди сами вытравили подобное, потому что та лошадь, у которой очень сильный инстинкт к выживанию, просто не станет боевой лошадью. Тот же воин или рыцарь не сможет на таком коне ворваться в бой, просто тараня противника грудью своего коня, так как такой конь будет стараться избежать всего этого. Тут же, судя по всему, был именно боевой конь, потому что он заперся прямо в очаг этого источника скверны. Юрий увидел сразу же, как пламя скверны охватило тело этого животного, и оно начало меняться. Жуткая картина, конечно, но что поделаешь, Человеческую глупость отменить невозможно, и искоренить тоже. Надо сказать, что трансформация этого животного была просто жуткой и практически стремительной, и Юрий даже не знал того, на что в первую очередь обращать внимание. Сила скверны, которая проникла в тело этого существа, была слишком велика, поэтому животное практически сразу погибло, а на его месте появилось чудовище, которое тут же, присев на задние лапы, начавшие превращаться в своеобразное подобие ног какой-то крупной ящерицы с большими пальцами с огромными когтями, медленно задрало голову, но никакого звука так и не издало. Может, поэтому эти люди, которые сейчас ругались и фактически дрались между собой, даже не обратили внимания на то, что происходит с их собственным конем. Хотя, даже со своего места Юрий четко слышал то, как с довольно звонким хлопком полопались все ремни подпруги, и седло слетело со спины, которая взбугрилась своеобразными шипами, похожими больше на пилу. Передние ноги превратились в весьма жуткие хватательные руки, если так можно сказать, на трехпалые конечности. Однако это было только начало. Голова твари тоже начала изменяться. Сначала Юрий обратил внимание на довольно большие и острые рога, которые были вроде похожи на рога лося, что стремительно начали расти из ее головы, и у них были слишком острые концы. Судя по всему, таким рогом легко можно было пробить даже полноценный рыцарский доспех, потому что кончики такого рога в солнечном свете отливали каким-то металлическим отблеском. Пасть существа разорвалась и превратилась в нечто жуткое, покрытое какими-то бородавками и костяными выступами. Внутри появилось множество острых клыков. Скорее всего, это существо что-либо жевать просто не собирается. Возможно, оно будет просто отхватывать клочья плоти от жертвы и сразу проглатывать. Кто знает, самому парню явно не хотелось к этому существу даже приближаться, так как в результате этой метаморфозы в скором времени перед Юрием вместо коня стояло нечто похожее на ящерицу, передвигающуюся на задних лапах. И вот этот монстр, быстро оглядевшись выкатившимися довольно далеко от орбиты глазниц практически оголившегося черепа глазами, все же заметил людей и бросился к ним. Бежало это существо тоже очень быстро, и разделяющее их пространство в пару десятков метров этот монстр преодолел буквально в три прыжка, и с душераздирающим ревом врубился прямо в скандалищую толпу. Наблюдая за всеми этими событиями, Юрий мог только покачивать головой. Чудовище действительно было необычным и опасным, и раньше, чем люди успели сообразить, что происходит, оно умудрилось схватить своими лапами как минимум трех человек и разорвать их на куски. Жуткая смерть, причем, практически на границе мрачных земель. Ну, думать им надо было раньше, хоть немножко. Именно о том, кого берете в проводники. Вообще-то, все охотники и поисковики, которые хотя бы ходят в мрачные земли, уже давно знали о том, что в этом месте, где стоит эта самая ярко-зеленая трава, выросшая практически по колено человека, и находится весьма крупный источник скверны. Но эти красавцы о подобном не знали. А если бы и знали, то им было не до этого. Их в этот момент старательно пинали, пытаясь заставить идти дальше. Задумчиво хмыкнув, Юрий заметил, как тот самый заводила этой группы пьяниц, который и подходил тогда к нему в этом трактире, буквально на четвереньках, побросав все свои вещи и даже оружие, бросился на утек, старательно виляя задом. Неудобно же ему было на четвереньках бегать. Бежал он, при всем этом, как раз в сторону границы. Ну, она была рядом, и ее даже разглядеть легко можно было. Потом за ним бросились и остальные. Однако они явно не учли того, что это чудовище побежит вслед за ними. Прекрасно, молодцы. В результате этого они сами привлекли к себе внимание. Скорее всего, эту тварь довольно быстро убьют, так как она еще не набрала достаточно много силы, и напасть на людей смогла только именно из-за эффекта неожиданности. Зато теперь многие задумаются о том, какие им нужны проводники, и стоит ли им вообще связываться с теми, кто предлагает задешево буквально все богатства мира. Сам же Юрий, убедившись в том, что эти красавцы побросали все, что только можно, и направились восвояси, увлекая своими сверкающими пятками за собой и монстра, почувствовавшего охотничий азарт, постарался забрать все, что там было разбросано, как и повозку с лошадьми, и еще одного коня, хозяин которого был первым разорван монстром, после чего, развернувшись, быстро направился в лагерь Элтиона, стараясь проводить телегу и лошадей так, чтобы следов не оставалось. Ну, не хотелось ему того, чтобы к старому эльфу кто-то сунулся, особенно сейчас. Он понимал, что конь не сильно приметный, но, возможно, Сам старый эльф что-нибудь, да придумает, ведь парню все равно надо научиться ездить на лошадях, так как он действительно не умел на них ездить. Когда Юрий еще был мальчишкой, то только разве что в ночное катался без седла. А если он хочет показывать всем, что является дворянином, то рано или поздно может возникнуть проблема, открыто связанная с тем, что нужно будет прокатиться где-нибудь на коне, например, на какой-нибудь охоте. А если парень этого не умеет, то он не только себе всю задницу отобьет об жесткое седло, но при этом еще и станет посмешищем. А это ему было ни к чему. Поэтому ему надо немного подучиться. К тому же, какая попала лошадь для этого не подойдет. Для этого нужна лошадь, именно приученная к подобному. А тот конь, который ему достался в результате всего этого, действительно был одним из боевых коней, то есть специально обученным. Конечно, есть и специальные боевые породы лошадей, на которых рыцари катаются. Такие кони куда более дорогие, и никто не стал бы давать подобных лошадей простым стражникам. Но сейчас не это было важно, а то, что Юрий подобрал все то добро, которое эти индивидуумы побросали, и был совсем не удивлен, когда в телеге обнаружил начатый бочонок вина, хоть и не сильно хорошего, но и не совсем плохого. «Они что, вообще просто на гулянку поехали?» — тихо усмехнулся парень, внимательно рассматривая свои новые трофеи, среди которых было даже два башенных щита и несколько копий, что уже, само по себе, казалось ему немного странным. С такими видами вооружения в мрачные земли не ходит, хотя ему подобное вооружение может и пригодиться, особенно если придется сунуться куда-нибудь на территорию тех самых дикарей, так как парень понимал главное. Сейчас этих монстров он сможет бить только из-под тишка, или же, заманивая в ловушки. Но это нужно делать так, чтобы другие дикари до самого последнего момента не поняли того, что происходит. Даже этих чудовищ нельзя было недооценивать, и Юрий не пытался сделать такую глупость. Доставив весь этот груз к бывшему архимагу эльфов, парень снова ушел в мрачные земли, всего лишь убедившись в том, что тот разбитый отряд стражников местного графа все же сумел оторваться от монстра и убежал в сторону города Тарваль. Те, кто успел, хотя больше половины из них так и остались лежать на границе мрачных земель. Однако все это парня не особо беспокоило. Чтобы этот монстр банально не отвлекался от охоты, парень быстро подобрал тела погибших, ведь их можно будет занести к паукообразному монстру, это дело буквально 1-2 дней. Все же не стоит забывать о хорошем отношении с этим существом. Среди убитых, кстати, было всего 5 из тех алкоголиков, любивших выпить за чужой счет. Скорее всего, 2 оказались достаточно шустрыми, чтобы убежать как можно дальше. Сам же парень мог только констатировать факт того, что они сделали, и не более того. Остальное его уже не касалось никоим образом. И вот сейчас он снова находился поблизости от того самого места, где появилось здание с дикарями из более глубинных частей заброшенного города древних людей. Судя по всему, эти дикари уже достаточно неплохо обжились на этой территории. Юрий сразу заметил пару своеобразных тропинок, протоптанных ногами этих существ, как заметил и патруль, который ходит по территории. Причем, было заметно главное, они двигались все время по разным тропам. Всего таких троп, опоясывающих эту территорию, было как минимум 3. И эти часовые старательно ходили по этим тропам, каждый раз меняя их. Например, первый круг они делают по тропе, которая изгибается в одном направлении, второй по другой тропе, которая изгибается уже в другую сторону, и третья также. По сути, они как бы не круг описывали, а своеобразную вытянутую дугу, вроде эллипса. Ну, это можно было точнее сказать, если бы Юрий смог сверху посмотреть на все происходящее, но летать он просто не умел, да и был он сейчас достаточно далеко, так как чувство опасности не дало ему приблизиться к этим территориям достаточно близко, так что он не торопился, да и подставляться ему не хотелось, поэтому он сначала решил осмотреться с дальней дистанции, что было не таким уж и сложным ввиду того, что он нашел нужное ему место. Благодаря этому он несколько часов, практически до самого наступления ночи, наблюдал за этими разумными, прежде чем сделал определенные выводы. Именно во время этого наблюдения он и понял, что есть возможность подобраться поближе. А внимательно наблюдая за этими существами, когда все же подобрался поближе, он все-таки заметил постоянный пост. Тот стоял немножко в стороне, и, судя по всему, эти монстры не зря ходили такими странными кругами. Скорее всего, у них так была отработана смена караула. Идет 2 или 3 таких существа по той самой тропе, и когда они подходят до поста, то один остается на нем, а второй, который стоял на посту, уходит с этим своеобразным патрулем. Так что результат у них получается вполне закономерный. По сути, если ты не знаешь ничего о том, что там происходит, то просто не поймешь этих телодвижений. А значит, во всех этих самых конечных точках такого своеобразного маршрута имеются стационарные посты, где сидят наблюдатели. Конечно, главное, чего все еще не понимал Юрий, так это именно того, сумеют ли они каким-то образом передать информацию о потенциальной угрозе, если он решится на них напасть. Но тот факт, что они располагались треугольником вокруг своего основного лагеря, уже говорил на том, насколько продуманной была эта система. По сути, постоянно дежурило всего трое разумных. И, если так подумать, как минимум двое или четверо продолжали ходить по этим своеобразным кругам, как патруль. Вряд ли это было шестеро. Слишком большая трата ресурсов получалась бы. А вот остальные. Чем занимаются остальные, Юрий пока что просто не знал. Однако, внезапно заметив отдельную группу из четырех существ, решивших отойти в сторону, причем как раз в сторону гнездовья гигантского ворона, Юрий решил за ними проследить, но аккуратно, стараясь не попадаться им на глаза. Да и вообще, ему было бы желательно даже в их потенциальную зону зрения не попадать, мало ли. Поэтому парень шел не следом за ними, а сбоку. Обычно в таких случаях разумные следят за тем, что происходит впереди и сзади, а вбок мало посматривают. Так, если будет явная угроза. Юрий же сейчас угрозы для них явно не представлял, а просто двигался параллельно, внимательно присматриваясь к тому, что делают эти существа, при этом стараясь не попадаться на глаза ни им, ни кому-то еще. А тут они что делают? Задумчиво хмыкнул парень, заметив то, как эти существа, подойдя к небольшому лесочку, который находился неподалеку от гнездовья гигантского ворона, принялись что-то там мастерить. Парню эта их активность стала интересна, поэтому он немного ближе подобрался, хотя старался использовать магическое зрение, и то самое орлиное око. Как полноценное плетение подобное магическое проявление не создает особого засвета, поэтому у него был явный шанс того, что его просто не заметит. Так он увидел то, что эти дикари, по какой-то причине, начали возиться с деревьями, что росли в том месте, и Юрий даже подумал, что они хотят построить там какую-то хижину. Однако, потом, присмотревшись к происходящему как следует, он понял, что хижины там не будет. Эти существа делали что-то другое. Причем это самое что-то должно было смотреть вверх, не прямо вверх, а немного в сторону того самого полуразрушенного дома, где было гнездо огромной летающей твари. Они что, собираются на этих воронов охотиться? Продолжал задумчиво осмысливать ситуацию Юрий, и при этом просто поражался хитрости этих существ. Ведь, по сути, они сейчас сами явно понимали главное. Все то, что произойдет, если хоть кто-то каким-либо образом именно с этой стороны побеспокоит гнездо. И тогда вылетевшие оттуда монстры постараются достать возмутителей спокойствия по самой короткой линии. То есть, падая сверху вниз, прямо из гнезда на эту позицию. И тогда может сработать эта своеобразная ловушка, которая сейчас Юрию напоминала тот самый самострел, который он когда-то устраивал в темном лесу. Только там самострел был рассчитан на нарушение его периметра каким-нибудь существом, которое бы просто разорвало сторожевую нить. Здесь же из дерева, которое эти существа умудрились каким-то образом изогнуть, они сделали что-то вроде полноценной баллисты. Одноразовой, правда, но дело было даже не в этом, а в том, что у этих существ вообще страха не было. Ведь, судя по всему, они решили, что эти крылатые монстры живут здесь только для того, чтобы накормить их своим собственным мясом. Надо сказать, что сила у этих существ действительно была просто запредельная. На глазах Юрия, привязав какую-то непонятную веревку к вершине дерева, эти существа принялись что-то делать, а дерево начало сгибаться. Потом Юрий понял, что они делают, и ему стало страшно. Сначала они выбрали древо с краю этого лесочка, и у которого две ветви росло как бы параллельно земле и на одном уровне. Судя по всему, эти самые ветви должны были создать видимость дуг лука. Они изогнули эти ветви, а потом связали между собой, сделав своеобразную тетиву. Затем к этой самой тетиве привязали каким-то образом более толстую веревку, с помощью которой сейчас и натягивали этот странный лук. При этом, чтобы выстрел пошел в нужном направлении, тетиву надо было натягивать в противоположном, то есть ближе к земле под наклоном. Так они сделали все куда проще, чем мучился Юрий. Они просто выкопали у соседнего довольно крупного дерева под корнями яму, сделав своеобразный проход, и вот эту непонятную веревку, которая почему-то у Юрия ассоциировалась с металлом, но достаточно гибким, протянули именно под корнями того дерева. И таким образом само дерево своими корнями удерживало наклон этого своеобразного метательного приспособления, а второй конец веревки они и привязали к вершине согнутого дерева. И теперь это дерево, пытаясь разогнуться, натягивало тот своеобразный лук. Так что на данный момент у них дело оставалось за малым. Каким-то образом оборвать это соединение в виде весьма необычной веревки. Как результат, выстрел из такого самострела должен был получиться просто запредельно мощный. Но ему было интересно увидеть снаряд, которым собираются стрелять эти существа. Хотя, как они додумались до использования такого самострела, Юрий не понимал. Ведь он у них ни разу не видел чего-либо похожего на лук или самострел. Тут же они весьма целенаправленно делали подобное устройство. Хотя и одноразовое, и даже в чем-то корявые, но явно действующие. Юрий сам делал что-то подобное в темном лесу, поэтому и сам сейчас понимал, что именно здесь происходит. Немного погодя он увидел то, как двое из этих монстров подтащили к этому приспособлению, которое они сделали буквально на коленке, довольно длинный ствол более молодого дерева, с небольшим комлем, оставшимся от корневища. Подобный снаряд был достаточно ровным, что должно было им помочь. Да, и по длине вполне подходил. Вот же изобретатели, тихо хмыкнул Юрий, стараясь не упустить ничего из происходящего. Мне бы их силу, а еще говорят, сила есть, ума не надо. Да я тут несколько раз проходил, и все думал, что с этими птичками сделать, а тут на тебе. Появились и сразу взялись за дело. Видимо, они не в первый раз встречаются с такими крылатыми существами, и процесс с такой охоты у них явно уже был давно отработан. Судя по тому, что происходило дальше, эти весьма необычные дикари сами прекрасно понимали, что у них мало времени, так как деревья в таком согнутом состоянии долго не простоят, они начнут терять свою упругость, а значит, им придется поторопиться с этой охотой. Но что они будут делать? Будут ловить самую крупную птицу, или ту, что помельче? Юрию было интересно увидеть результат этой охоты, хотя он и сам сейчас держал наготове свой лук и боевые стрелы, которыми заранее запася в городе, так как он и сам собирался, по возможности, эту охотничью команду не упустить, потому что у одного из них, на его поясе, точно увидел те самые необычные кармашки, в которых они хранили бугристые камни, и тут он точно видел несколько подобных снарядов, а значит, ему просто необходимо рискнуть, так как таким образом он может пополнить свои запасы, которые в последнее время немного истощились. Когда у этих охотников все было готово, они принялись судорожно делать что-то еще, немного в стороне от лесочка, но практически прямо на прямой линии между гнездовьем и тем самым метательным приспособлением, они собрали довольно крупную гору сухих веток, видимо собираясь разжечь костер. Юрий это понял потому, что так куча хвороста, которую эти дикари достаточно быстро собрали, после нескольких странных щелчков, словно кто-то бил огнивом по кресалу, заполыхало довольно ярко, а затем один из этих охотничков, видимо самый сильный, подхватил что-то вроде факела, а он-то думал, что этот красавец так старательно ходит вокруг деревьев, а оказалось, что он так смолу с деревьев собирал на специальную деревину, которая сейчас очень ярко пылала. Судя по тому, как он размахивался, сама по себе эта деревяшка была довольно тяжелой, однако не для него, так что этот снаряд после его броска взвился в небо, роняя искры в начавшем темнеть небе. Сначала Юрий не понял того, почему именно сейчас, фактически в сумерках, они решили устроить подобный фокус, но потом заметил, в гнездо возвращался крупный ворон, который, скорее всего, был главой семейства. Именно в этот момент пылающая дровяника взмыла воздух и понеслась в сторону гнезда. Да, в гнездо она так и не попала, а ударила ниже, вызвав своим ударом о каменную стену целый сноп искры всполоха в пламени, после чего полетела вниз. Однако прямо на стене под гнездом осталось горящее пятно смолы. Пламя было небольшим и вряд ли достало бы до гнезда, но, видимо, расчет дикарей был не на это, а на то, что у той же птицы сработают инстинкты, оставшиеся у нее от диких существ. Тем более, что заметить этот огонек на стене было не так уж и сложно, не говоря уже о том, что внизу разгорался довольно крупный костер. Так что старший и достаточно старый ворон с жутким клёкотом тут же бросился вниз, желая наказать врагов, которые по какой-то глупости решили его спровоцировать. И после этого кто-то будет говорить, что это обыкновенные дикари. Задумчиво выдохнул Юрий, поднимая на изготовку свой артефактный лук и накладывая на тетиву стрелу. Да я теперь в это никогда не поверю. Я бы сам так вряд ли смог придумать. А они вон, придумали. Эта огромная птица с огромным свистом и криками ярости пикировала вниз, прямо на этот костер. Ну, а что? Она увидела врага, и этот враг ее спровоцировал. Именно в этот момент, когда из гнезда начали взлетать другие птицы, один из этих своеобразных дикарей резко выдохнул и ударил своей дубиной по уязвимому месту той необычной веревки, что отливало металлом в магическом зрении Юрия. Тут же раздался звонкий хлопок, и веревка лопнула, как раз практически возле вершины дерева, которое ее удерживало. С весьма необычным гудящим звуком, словно спружинив, то самое дерево, выполняющее роль метательного приспособления, распрямило свои ветви, и необычная стрела помчалась навстречу спускающемуся на огромной скорости ворону. Прямо навстречу, учитывая тот факт, что птица была практически ослеплена пламенем костра, пылающего перед ней, что возвышалось чуть ли не до крон деревьев, она просто не увидела того, что сквозь это пламя ей навстречу вылетело настоящее бревно, и ее яростный крик резко прервался, после мощного игулкого удара, отбросившего птицу сначала вверх-назад, а потом и вниз. Судя по хрусту после удара, у ворона были сломаны кости, ну, еще бы. Юрий как-то слышал, что у таких птиц оперение бывает очень жестким, и, по сути, выполняет роль своеобразной кирасы, пробить которую практически нереально, особенно учитывая размер самих перьев и густоту этого покрова у подобной птицы. А вот такой сюрприз мог легко переломать птице кости, ведь тут накладывалась сила самого выстрела из самострела на скорость ворона, спускавшегося вниз к костру. Так что ничего удивительного в том, что птица могла практически мгновенно погибнуть, Юрий не видел. Остальные вороны тут же рванули в рассыпную, когда увидели, что их вожак рухнул на землю фактически бездыханным после первого же удара. А эти полулюди-полукрокодилы, радостно ухая, побежали к этому сбитому монстру. Их даже не интересовало то, что сверху крутятся другие вороны. Они увидели добычу. Все, радости немерено. Именно в этот момент один из достаточно молодых воронов тоже спикировал вниз, все же пытаясь ударить такого дикаря своим мощным клювом, и тому пришлось отмахиваться от такой атаки дубиной. И именно этот момент в дело вступил Юрий, заметив, что один из дикарей немного замешкался, видимо, пытаясь понять, что ему делать, помогать ли товарищу, или бежать за добычей. Парень быстро прицелился и спустил тетиву. С легким свистом боевая стрела пронеслась сквозь наступающие сумерки, и с легким чавканьем пробила затылок этому существу. Тот даже и пискнуть не успел, как удар по затылку бросил его, уже мертвое, тело сначала на колени, а потом и плашмя на землю. При этом Юрий понимал, что времени у него очень мало, пока остальные вороны не очухались, да и эти дикари в себя не пришли, так что он сразу же выхватил новую стрелу, и еще один снаряд взвился в воздух, за ним третий, а потом и четвертый. Только вот четвертым снарядом он поразил не дикаря, который старательно отмахивался дубиной от ворона, а именно ворона, прямо в глаз. Дикарь даже не успел ничего выкрикнуть вроде бодрящего, в отношении своих товарищей, которые ему так неплохо помогли, когда, резко обернувшись к ним, сам увидел, что помогать-то, по сути, ему уже было просто некому. Все его товарищи лежали мертвыми. От неожиданности он сам замер на месте, видимо, пытаясь понять то, откуда именно исходила новая угроза. И в этот момент прилетела новая стрела, мощным ударом отбросившая его тело прямо на труп ворона. Она была еще в воздухе, а Юрий уже соскочил со своего насеста и изо всех ног несся к добыче. Ведь он понимал, что времени у него катастрофически мало. Подбежав к этим несчастным, он тут же подхватил их всех в сумку путешественника, как и двух воронов, того, что был самый крупный, и что поменьше, а потом бросился обратно к тому самому метательному приспособлению. Там он постарался быстро подхватить эти самые веревки, которые действительно на ощупь были как из металла сделаны. Однако они были сделаны из очень тонких, буквально волосяных металлических нитей, переплетенных между собой в настоящую косичку. Как они это делали, Юрий не знал, но сейчас его интересовало то, что такое своеобразное изделие может заинтересовать кого-нибудь. Да, хотя бы тех же гоблинов. Юрий и так собирался зайти к тому самому ювелиру. Пока тот еще возился с его заказом, парень старался его не беспокоить. Но при этом можно попытаться с ним поговорить и о такой торговле. Все-таки этот старик-ювелир был представителем целой диаспоры гоблинов. Возможно, у них есть и такие мастера, которые заинтересуются трофеями с мрачных земель. А то, что они сумеют заплатить за такие поставки, Юрий даже не сомневался. Так что ему удалось выскочить с опасной территории до того, как эти птицы спохватились и начали искать врага. Они потом еще долго там в темноте летали и что-то орали. Тревога у них была серьезная, тем более, что сейчас Юрий понял главное. Основная опасность возле того дома уже была ликвидирована. Этот гигантский ворон был самым крупным и самым опасным. У него в груди был камень монстра, и довольно крупный. Второй камень был у второго ворона, который пытался занять место вожака, защищая его же труп. Камни различались по размеру больше, чем в 2,5 раза, но это не имело значения, особенно для парня, который неожиданно обзавелся такими сокровищами. Сейчас же он быстро уходил в сторону логова дикарей, так как понимал, что если одна охотничья партия сюда пришла, то придет и другая. Тем более, когда первая не вернется, скорее всего, они начнут искать пропавших, и тогда могут наткнуться на то, что произошло с их товарищами. Поэтому сейчас Юрий, старательно заметая следы, не теряя их потенциальные охотничьи угодья из виду, отошел в сторону. Однако недалеко, пусть появляются, почему бы и не поохотиться на них, пока те будут охотиться на других. Таким образом можно будет постараться ослабить их отряд, который сейчас базируется в этой местности, как можно сильнее. И тогда Юрий сможет все же добраться до здания, в котором может быть что-нибудь интересное. Что здесь, что в гнездовье воронов, это все имело свое значение, и Юрий собирался воспользоваться таким шансом. А вот и новые. Криво усмехнулся Юрий, когда утром следующего дня снова заметил движение. В этот раз в сторону гнездовья гигантских воронов двигалась группа из 3 дикарей. И как раз по следам предыдущей группы, судя по тому, как они старательно все осматривали, эти разумные точно искали следы чужаков и место гибели своих товарищей. И именно в этот момент Юрий порадовался своей предусмотрительности, потому что он все-таки не решился идти прямо по следам потенциальных врагов, а шел в стороне, где его следы обнаружить было сложно. Для этого нужно было знать, где, как и куда он идет. Именно так и надо было искать его следы. Благодаря этому решению парень достаточно спокойно наблюдал за ними, не опасаясь за себя и за то, что его вмешательство вообще хоть как-то обнаружат. Зато эти существа шли своеобразным треугольником. Один шел впереди, второй чуть справа, третий чуть слева. Однако они шли в нужном направлении и ничего так и не смогли обнаружить. Сам же Юрий смог спокойно проследить за ними и дождаться того самого момента, когда они выйдут на нужную ему территорию. Убедившись в том, что они дойдут в нужном ему направлении, парень быстро перебежал на позицию, откуда ему было удобно стрелять. С той стороны можно было спокойно разглядеть всю ближайшую местность. И поэтому он, со спокойной душой, занял позицию и снова приготовил верные тяжелые боевые стрелы. Благодаря их 3-гранному кованому наконечнику можно было даже рыцарскую броню пробивать. А с его луком это вообще не представляло каких-то проблем или сложностей. Тем более, что эти дикари, когда дошли до нужного места, медленно разошлись в стороны, так как следов их товарищей там вполне хватало. И сейчас они пытались понять, что с ними случилось и почему их охота не удалась. А для этого им нужно было найти доказательства провала, а их не было, так как типичным доказательством провала было бы наличие трупов их погибших товарищей. Терпеливо дождавшись того самого момента, когда один из этих разумных монстров отошел достаточно далеко, Юрий быстро прицелился и спустил тетиву. Стрела настигла его в тот момент, когда этот прямоходящий ящер, видимо заметив что-то подозрительное, наклонил голову, как раз попытавшись рассмотреть что-то в корнях дерева, и тяжелая стрела фактически пришпилила его голову к корням этого самого растения. Как и рассчитывал, Юрий никакого шума или тревоги не поднялось, поэтому парень со спокойной душой начал выцеливать уже 2-го дикаря из этой группы, хотя он заметил, что именно в этом месте эти существа, время от времени, все же перекрикивались. И вот когда их товарищ перестал отзываться, один из них встревожился и пошел смотреть, куда делся замолчавший. В этот самый момент Юрий выцелил второго, который как раз пытался подойти к тому самому дереву, что выполняло роль метательного приспособления. Он тоже не успел ничего понять, когда тяжелая стрела пробила ему горло и вонзилась в мозг. Он в этот момент просто задрал голову вверх, и стрела Юрия вошла под подбородком, через горло прямо в голову. Теперь можно было спокойно выцеливать оставшегося. Тем более, что именно у него на поясе Юрия и заметил один бугристый камень. Что ни говори, а это был серьезный трофей. Так что, еще одна стрела взвелась в воздух, и в копилке Юрия добавилось 3 туши чудовищ, которые впоследствии можно либо продать, либо использовать на органы, или же отдать на растерзание паукообразному монстру. Все будет зависеть от того, что в данный момент будет нужно самому Юрию. Убедившись в том, что эти существа были сами по себе, и подобрав все трофеи, Юрий тут же направился обратно к лагерю этих монстров, так как ему надо было все-таки определиться с их численностью, и для начала нужно было встревожить их, например, перебив тех самых часовых, которые стояли на своих постах. Сколько их там, и чем именно они занимаются, на данный момент парню было не столь интересно, ему было важно постараться от них избавиться, тем более, что их места расположения он уже знал, а присмотревшись как следует, заметил и самих часовых, которые стояли и старательно осматривали территорию, меняли их примерно раз в 2 часа. С чем была связана именно такая длительность, Юрий не знал, но ему это было и не важно. Важно было то, что если идти следом за сменой караула, сразу выбивая часового, можно весьма неприятно удивить этих разумных, ведь те, старательно двигаясь к посту, сами проходят пару таких мест, где становятся уязвимы, и их там можно попытаться перебить. Пока на посту стоит часовой, это невозможно сделать, потому что со стороны поста этот своеобразный коридорчик просматривается. Но если убрать часовых, то у него будет как минимум 2 часа на то, чтобы подготовить в таких местах ловушки. При этом ему придется сделать все быстро, что для него также имело свое значение. Именно в этом случае парень решил попробовать сделать магическую ловушку. Одну из тех, что ему показывал старый маг, бывший ранее целым архимагом у эльфов. Этот старик рассказывал ему о том, что эльфы любят такими вещами забавляться. В лесах, которые принадлежат людям, они иногда оставляют такие сюрпризы. Потом просто уходят, а люди голову ломают. Почему то ли егеря у них пропадают, то ли просто пошедшие в лес за грибами и ягодами дети исчезли. А тут все просто. Их ждет ловушка от добрых защитников света. Эта ловушка была вроде своеобразного плетения магии природы, которое должно было трансформировать привычный и полностью безобидный куст в нечто кровожадное и жуткое, ощетинившееся ядовитыми колючками, и могущее атаковать человека при помощи тех самых шипов, что могли резко выдвигаться, практически увеличиваясь в 10 раз. При этом, накладывалось оно на любое растение. Такое плетение существовало недолго, буквально 2 дня, но Юрию и 2 часов хватит. Так что, дождавшись смены очередного караульного, который стоял у него на виду, парень подождал еще немного, пока этот необычный патруль отойдет, и снова натянул свой лук. Легкий щелчок стрелы, ударивший этого разумного головой о камень, сменщики не услышали, а может просто не обратили внимания, потому что так и шли дальше, не отвлекаясь ни на какие звуки. Быстро подскочив к этому часовому, Юрий с радостью улыбнулся, заметив у того на поясе 2 бугристых камня. Возможно, именно на это и был расчет такой охраны. Часовой просто кидает эту штуку, и она своим взрывом поднимает тревогу. Вполне может быть. Поэтому сейчас парню нужно было поторопиться. Подхватив тело этого дикаря и отправив его в сумку путешественника, Юрий тут же скользнул по тому же самому проходу дальше, старательно обходя его и стараясь не привлечь внимания того, кого как раз сменяли. Второй часовой в этот момент смотрел в другую сторону, и его тоже со стороны коридора было видно. Поэтому, и этот часовой, ткнувшись головой в камень после удара стрелы, также тихо осел. У него тоже нашлась 2 бугристых камня. Ну, что же, на своей охране эти существа явно не экономили. После этого, парень быстро прошелся до 3-го поста, сделав и там все быстро. Судя по всему, нападение в наглую со стороны тропы никто из них не ожидал, бывает, ведь они явно считали эту территорию контролируемой, тем более, что та самая тропа, по которой Юрий к нему подобрался, шла от их логова, поэтому они и могли не обратить внимания на движение по ней, а это была их ошибка. Еще Ергин рассказывал Юрию о том, что в таких случаях никогда нельзя стоять на месте поста. Надо отходить в сторону, находить укромное местечко и стоять в стороне. Если пост был в одном и том же месте достаточно долго, то противник мог про него знать, и тогда сам часовой находится в опасности, потому что он не может учесть всех нюансов. А вот если часовой делает видимость своего нахождения на посту, а сам находится где-то поблизости, то противник сам попадает в ловушку, так как, подбираясь к посту, он старается маскироваться от возможности обнаружения именно с этой точки, зато с другой его легко обнаружить. Эти же разумные, видимо, заранее считали, что имеют дело либо с дураками, которые вряд ли старались здесь маскироваться от обнаружения, вроде тех самых поисковиков-охотников, либо с дикими тварями, которые вообще живут согласно своим инстинктам, и поэтому тут вариантов не оставалось. Они просто вели себя достаточно уверенно, как хозяева, что их и погубило. Именно на этих тропах, после того как освободил их от контроля, Юрий расположил те самые плетения, наложив их на кусты, а это было не быстрое дело. Если бы он был эльфом, да еще и магом природы, то все смог бы сделать куда быстрее, он же таковым не был. Поэтому ему приходилось повозиться с каждым из них, но результат все-таки не заставил себя ждать. Те самые обычные и даже невинные кусты, которые привлекли его внимание, внезапно ощетинились довольно длинными шипами, на которых был яд, любимое изобретение эльфов. Природный яд, который быстро растворяется в крови жертвы, а буквально через какое-то время, максимум день или два, этот своеобразный природный монстр снова станет обычным растением, и доказать, что это он кого-то убил, будет практически невозможно. Правда, каким именно образом это плетение воздействовало на куст, Юрий еще не знал. Знаний по магии природы ему катастрофически не хватало, однако само плетение повторить мог, так что он успел подготовить все три своеобразных маршрута дикарей, прежде чем понял, что время подошло, и он постарался отправиться как раз к той дороге, которая вела к первому часовому. Там уже был пустой пост, а значит, этот самый так называемый десятник, или разводящий, который водит смену, наверняка скоро потопает по этой тропинке. А учитывая то, что он чувствует себя здесь уверенно, то вряд ли будет присматриваться к тому, что попадается под ноги. Быстро забравшись на заранее выбранное место, Юрий снова приготовил лук и тяжелые боевые стрелы для того, чтобы постараться выбить в этой группе того дикаря, который будет идти последним за разводящим. Учитывая тот факт, что они идут гуськом, можно понять, что правильно нанесенный удар просто выбьет последнего, а идущий перед ним просто не заметит того, что случилось. Так можно аккуратно перебить практически всю группу. Тем более, что участок маршрута здесь был не совсем прямой, огибая небольшой холм, который, кстати, и закрывал эту дорогу от того самого здания, где и было логово дикарей. Именно поэтому парень сначала подумал, что вот эти вот патрули осматривают территорию. Потому что, по сути, они действительно могли здесь ходить только ради этого. Но потом выяснилось, что здесь есть своеобразный двойной подтекст.